Превращение. Как же я не понял, не распознал, что это предатель? Часто сокрушаются люди и удивляются, что интуиция не помогла. Почему же так трудно распознать предателя? Потому что на лбу у него не написано, кто он. Раньше прямо на лбу писали, кратко, кто пред вами. Каленым железом. Такие были способы в старину. Написано «У» — держитесь подальше. Написано «В» — прячьте имущество. Но пьяницу и вора мы можем распознать довольно легко. Привычное дурное поведение накладывает отпечаток на человека, на его внешность, манеру себя вести, речь. Даже если мы не стремимся изобличить злоумышленника или непорядочного человека, интуитивно мы чувствуем опасность. Или обычный изменник. Бабник, как в народе говорят. Можно понаблюдать за его поведением и распознать хитреца. А лжец непременно он начнет врать, правильно? Гневливый, неуравновешенный человек проявит себя в первой же конфликтной ситуации. Неряху тоже легко распознать, верно? А с предателем сложность в том, что он еще не предал никого. Понимаете? Когда вы познакомились и пустили в дом, он еще не был предателем. И никаких типичных черт предателя, о которых пишут философы и писатели, психологи и социологи, у него не было. Это был не предатель. Как же распознать того, кем человек еще не стал? Не был предателем, но стал им. Произошло это страшное превращение, как в сказке. И нормальный человек, который осуждал предательство, сам стал предателем. Обстоятельства толкнули или зависть? Причин много может быть. Но вам обвинять себя не в чем. Никто не может предсказать, станет человек предателем или нет. Иногда предавали люди, которые казались глыбой, воплощением внутренней силы. Иногда предавали те, кто любил, казалось бы, всей душой и отдавал, помогал, разделял участь того, кого любил, а потом предал. Можно заметить некоторые черты личности, которые говорят о том, что на человека нельзя положиться. Он может предать от слабости или корысти, но может и не быть никаких особенных черт. Хороший человек, не предатель. Пока не предатель. И поэтому мы так страшно и горько ошибаемся. Да ведь предавший тоже ошибался в себе. Он не думал даже, что предаст. Но важно помнить, что предатель предает умышленно, сознательно превращается в предателя, поэтому несет полную ответственность за предательство и в этом мире, и в другом. Главное — самим не превращаться в предателя. Вот только это в нашей власти.